У него также не было времени и достаточной свободы для вербовки кого-нибудь из местных для выполнения поручений. Положение было критическим. Дело жизни Курта Шерхорна находилось под угрозой, а между тем его время неумолимо уходило. Побывав год назад в Калужском лесу, где в 1941 году был спрятан специальный ящик с маркировкой АННРБ и ликвидированы два свидетеля, он ничего не обнаружил. Нанятые им деревенские мужики выкопали несколько ям, но все напрасно. Кто-то побывал здесь до него, и этот кто-то знал, где теперь искать ценный груз. Шерхорн хорошо помнил, как покойный Дитрих фон Заукер говорил про ефрейтора Ральфа Мюллера, случайно уцелевшего тогда в лесу. Шерхорн расстался с Заукером в расположении германской армии близ Жиздра и больше его не видел. Он считал, что ефрейтора должны были без лишнего шума убрать в лазарете, для Заукера свернуть шею несчастному свидетелю, расплюнуть. Но, как выяснилось совсем недавно, счастливчик избежал печальной участи и даже стал знаменитым. Как-то в баварский ландсхуд прибыла делегация сибирских немцев, которую принимал сам глава ландрата Йозеф Эппендер. В эти дни много говорили о прошедшей войне. В газете «Ландсхутер Цайтунг» воспоминаниям ветеранов и их родственников отвели целый разворот. Материал перепечатали две столичные газеты и частично воспроизвела австрийская «Der Standard». Именно на ее страницах, к своему удивлению и радости, Курт Шерхорн обнаружил рассказ некоего Мюллера о сгинувшем в русском плену брате и его загадочном письме из Воронежа. Этот материал сопровождался небольшой фотографией, запечатлевшей героя интервью на фоне стены, где в рамочке висело это самое письмо. Надо сказать, Курт Шерхорн имел обширные связи в спецслужбах разных государств. Известно, что немало бывших сотрудников РСХА нашли себе теплые места в разведках многих стран, в том числе тех, против которых Германия воевала во Второй мировой войне. Поговаривали, будто избежавшие возмездия нацисты создали после войны специальный орден Одесса или организацию бывших или отставных членов СС, и именно она управляла их действиями из центра в испанской Марбелье. Однако неопровержимых доказательств деятельности этой структуры никто не обнародовал, и даже очень осведомленный Курт Шерхорн не взял бы на себя смелость утверждать, что Одесса существует. Другое дело, что бывшие работники спецслужб Третьего Рейха являлись ценными источниками информации, и их охотно нанимали разведки даже тех стран, которые по определению не должны были сотрудничать с нацистами. Шерхорн знал, что два бывших офицера СС умудрились внедриться даже в службу безопасности Израиля, предварительно получив гражданство этой страны. Курт Шерхорн не был замешан в преступных экспериментах АННРБ. Ему посчастливилось избежать участия в деятельности зондеркоманд. Только однажды он стал случайным свидетелем опытов по замораживанию. В тот день из лагеря привезли троих военнопленных, бывших пилотов, двоих русских и одного англичанина. Над караванными путями в северных морях происходили воздушные стычки, пилоты покидали сбитые самолеты и оказывались во власти негостеприимной морской стихии. В АННРБ проводили испытания спасательного оборудования и одежды для экипажей самолетов Люфтваффе. Понятное дело, военнопленным отводилась роль подопытных животных, ведь в конце концов им предстояло умереть в ледяной воде. В тот день Шерхорна поразил не столько сам факт проведения подобного эксперимента, сколько его результаты. По утверждению медика, руководившего процессом, еще никому не удавалось прожить в ледяной воде, независимо от типа используемого обмундирования, больше 1,5–2 часов. Действительно, англичанин затих через 1 час и 40 минут. Красные пилоты продержались в воде целых 8 часов. Только спустя годы Шерхорн осознал весь ужас происходившего тогда в стенах спецкафедры института, где проводились эти чудовищные эксперименты. Итак, у Шерхорна имелись связи и в секретных службах современной Германии. Старые волки не желали сдаваться. Через них ему удалось получить досье на семью ландсхутских Мюллеров, а также добиться обещания предоставлять оперативную информацию в случае, если кто-то из членов этой семьи будет совершать необычные поступки или передвижения. И вот настал день, когда Ральф Мюллер-младший собрался ехать в Россию. Курт Шерхорн не мешкая последовал за ним. Поначалу его очень удивил интерес Ральфа к Донскому монастырю. Предположение о том, что ящик АННРБ был переправлен ефрейтором Мюллером из деревни Хизна в Москву и спрятан в монастыре, он, разумеется, тут же отмел, как бредовое. Продолжая по мере возможности следить за маршрутами Ральфа, Он по номеру автомобиля узнал имя его русского приятеля, и когда тот прибыл в Мюнхен, Курт Шерхорн был предупрежден и через свой контакт в спецслужбах получил информацию о месте его проживания.